Глава 15. «Еще наркотика!» — мечтательно произнесла Пайпер, когда Расти считал ей пульс. Расти похлопал ее по правой руке, левую она сильно оцарапала. «Хватит! Ты уже официально обдолбанная!» «Иисус хочет, чтобы мне еще дали наркотика!» Она говорила все тем же мечтательным голосом. «Я хочу заторчать по-черному!» «Вроде бы это называется заторчать до дуриков, но я учту твое пожелание». Она села. Расти попытался ее уложить, но решился только толкнуть в правое плечо, а этого не хватило. «Смогу я уйти отсюда завтра? Я должна увидеться с Чифом Рэндалфом. Эти парни изнасиловали Сэмми Буша». «И могли убить тебя», — заметил он. «Даже с вывихом плеча упала ты очень удачно. А заботы о Сэмми предоставь мне. Эти копы опасны». Правой рукой она сжала его запястье. «Они не могут служить в полиции. Они изувечат кого-нибудь еще». Пайпер облизнула губы. Во рту пересохло. «С этим я тебе помогу, но ты должна лечь». «Ты взял образцы спермы у Сэмми? Сможешь сравнить их со спермой этих парней? Если сможешь, я не отстану от Питера Рэндалфа, пока он не заставит их сдать образцы ДНК. Буду преследовать его днем и ночью». «У нас нет оборудования для анализа ДНК». «И у нас нет образцов спермы», — мысленно добавил Расти, «потому что Джина Буффалино промыла Сэмми по ее же просьбе. Я принесу тебе что-нибудь попить. Все холодильники, за исключением тех, что в лаборатории, выключены, чтобы экономить электричество, но у нас есть кулер на сестринском посту». «Сок». Пайпер закрыла глаза. — Да, сок — это хорошо, апельсиновый или яблочный. Не V8, слишком соленый. V8 — сок из 8 овощей или 8 овощей и фруктов. — Яблочный, — решил Расти. — Этим вечером смеси тебе действительно ни к чему. — Мне так плохо без моей собаки, — прошептала Пайпер. Потом отвернулась. Расти подумал, что она уже будет спать, когда он вернется с соком. Расти шел по коридору. Тут из-за угла выскочил Твич с широко раскрытыми дикими глазами. «Выйди на улицу, Расти!» «Как только закончу с преподобной Либи...» «Нет, сейчас! Ты должен это увидеть!» Расти поспешил к палате 29, заглянул в нее. Пайпер похрапывала, совсем не как леди. Неудивительно, с учетом ее распухшего носа. Он последовал за Твичем по коридору почти что бегом, чтобы поспеть за большими шагами медбрата. «Что такое?» — спросил он, подразумевая, что еще случилось. «Не могу объяснить. Если бы попытался, ты бы мне не поверил. Это надо увидеть самому». И Твич вышел через дверь приемного отделения. На подъездной дорожке, выйдя из-под козырька над дверью, стояли Джинни Томлисон, Джинна Буффалино и Гарриет Бигелоу, подруга Джины, которую та привела, чтобы помочь ухаживать за больными. Все трое обнимали друг друга, словно успокаивая, и смотрели в небо. Его обсыпало розовыми звездами, и многие падали, оставляя за собой длинные фосфорицирующие следы. По спине Расти пробежал холодок. Джуди это предсказала. Розовые звезды, падающие рядами, и они падали, падали, так, словно небеса спускались к людям.